Роберт Сильверберг. Звероловая. С высоты 50 тысяч миль планета выглядела очень привлекательно. Земного типа, с преобладанием зеленых и голубых тонов, без видимых признаков цивилизации. Что же касалось фауны, я повернулся к Клайду Холдрету, проникшему к термоскопу. «Ну, что ты можешь сказать?» «Температура подходящая, много воды. Мне кажется, надо садиться». В рубку вошел Ли Дэвидсон. На его плече сидела одна из тех голубых мартышек, которых мы поймали на Альферазе. «У нас есть свободные вольеры?» – спросил я. «На целый зоопарк». «Я за посадку», – вмешался Холдред. «Нельзя же возвращаться на Землю лишь с парой мартышек и муравьедами». Кроме поисков неземных животных для зоологического управления Министерства межзвездных дел, мы попутно занимались и картографированием планет, а в эту систему еще не залетали земные звездолеты. Еще раз взглянув на голубой шар, медленно вращающийся на обзорном экране, я занялся расчетом посадочной траектории. Из вольеров доносились сердитые вопли голубых мартышек, которых Дэвидсон привязал к противоперегрузочным креслам, и недовольное похрюкивание муравьедов с Ригеля. Не успел корабль коснуться поверхности планеты, как начали собираться представители тамошней фауны. «Посмотрите, да тут не меньше тысячи видов!» – воскликнул Дэвидсон. «О таком можно только мечтать!» «Кого же из них взять с собой?» – немного растерянно спросил я, прикинув, сколько у нас свободного места. «Я считаю, мы должны отобрать самых необычных животных и вернуться на Землю», – ответил Холдред. «Остальных оставим до следующего раза». «Эй, посмотрите сюда!» – позвал нас Дэвидсон. Из густого леса появилось существо, ростом не меньше 20 футов, похожее на жирафа, с миниатюрной головой на грациозной шее. Оно передвигалось на 6 длинных ногах. Поражали глаза – огромные фиолетовые шары, чуть выступающие вперед. Животное подошло к кораблю и, казалось, взглянуло прямо на нас. У меня возникло ощущение, будто оно пытается нам что-то сказать. «Великовато, а?» – прервал молчание Дэвидсон. «Уж ты-то не отказался бы взять его с собой. Возможно, нам удастся уместить детеныша?» Дэвидсон повернулся к Холдреду. «Как по-твоему, Клайд?» «Попробуем», – пробурчал тот. Жираф, похоже, удовлетворил свое любопытство и, подогнув ноги, опустился на траву. Маленький, собакообразный зверек недовольно залаял, но тот даже не повернул головы. «Ну, как анализ атмосферы?» – спросил Дэвидсон. «Отличный», – возвестил Холдред. «Пора на охоту». И я вдруг почувствовал смутную тревогу. Слишком тут было хорошо. «Никогда ничего подобного не видел», – повторил Дэвидсон по крайней мере в 15-й раз. «Сущий рай для звероловов». Подошел Холдред, держа в руках собаку с блестящей, без единого волоска кожей и выпуклыми, как у насекомых, глазами. «Как дела, Газ?» «Нормально», — ответил я без особого энтузиазма. «Ты что-то не в духе. В чем дело?» «Мне здесь не нравится». «Почему?» «Животные сами идут в руки, будто рады, что их возьмут на корабль. Я вспоминаю, как нам пришлось погоняться за муравьедами». «Перестань, Газ. Если хочешь, мы быстро погрузимся. Но для нас эта планета – золотая жила». Холдред беззаботно рассмеялся и потащил собаку к вольерам. Чувствуя себя лишним, я решил обследовать окрестности и через полчаса поднялся на высокий холм. Оказалось, мы сели на огромном острове или сильно вытянутой косе. По обеим сторонам виднелось море. Справа до самого берега темнел лес, слева простиралась степь. У подножия холма блестело небольшое озеро. Не остров, а рай для всякой живности. Я не считал себя зоологом, мои знания ограничивались лишь беседами с Дэвидсоном и Холдретом. Но и меня не могло поразить удивительное многообразие всех этих странных существ и их поразительное дружелюбие. По дороге мне встретился еще один жираф, и снова у меня возникло ощущение, будто он пытается мне что-то сказать. Вернувшись на звездолет, я увидел, что вольеры забиты до отказа. «Как дела?» – поинтересовался я. «Заканчиваем», — ответил Дэвидсон. «Теперь приходится выбирать, кого взять, а кого оставить». Он вынес из вольера двух собакообразных и заменил их пеликанами. «Зачем они тебе?» — спросил Холдред. «Одну минуту», — вмешался я. «Какая странная птица. У нее 8 ног». «Ты становишься зоологом?» — хмыкнул Холдред. «Нет, но у меня возникают сомнения. Почему у одних животных 8 ног, у других 6, а третий обходится 4?» Холдред и Дэвидсон смотрели на меня, не понимая вопроса. «Я хочу сказать, что процесс эволюции, как правило, отличает определенная логика. Для животного мира Земли характерны 4 конечности, а для четвертой планеты Бета-Центавра – 6». «Ну, всякое случается», – возразил Холдред. «Вспомни симбиоз Сириуса 3 или червей Мизера». «Но, вероятно, ты прав. Налицо очень странное отклонение. Мне кажется, нам стоило бы остаться и провести некоторое исследование». Я понял, что допустил серьезную ошибку и предпринял обходной маневр. «Не согласен. Наоборот, мы должны вылететь немедленно, а потом вернуться с более подготовленной экспедицией». «Перестань, Гас», — возмутился Дэвидсон. «Такой случай выпадает раз в жизни. Ли, звездолетом командую я. Нам положено сделать короткую остановку и лететь дальше. Запасы продовольствия строго ограничены. Никаких научных исследований. Иначе нам придется есть тех, кого мы поймали». «Против такого довода не поспоришь», — после некоторого молчания ответил Холдред. «Ну ладно», — неохотно согласился Дэвидсон. Я решил рассчитать режим взлета и пошел в рубку. Там меня ждал сюрприз. Кто-то выдрал из гнезд пульта управления все провода. Несколько минут я не мог прийти в себя, а потом кинулся к вольерам. «Дэвидсон!» – позвал я. «Что случилось, Газ? Срочно в рубку!» Он появился лишь через несколько минут, недовольно хмурясь. «В чем дело? Я занят и...» «Посмотри на пульт!» Дэвидсон замер с открытым ртом. «Немедленно позови Холдреда». Пока он привел Холдреда, я снял панель и внимательно все осмотрел. Мое настроение несколько поднялось. За пару дней повреждения можно было устранить. «Ну что, чьих рук это дело?» – набросился я на Дэвидсона и Холдреда, когда они вошли в рубку. «Если ты намекаешь на то, что это сделал кто-то из нас», – начал Дэвидсон, – «то я ни на что не намекаю. Но мне кажется, что вы с удовольствием продолжили бы исследование, и наилучшим способом сделать это – заставить меня чинить систему управления. Вы своего добились». «Газ», – Дэвидсон положил руку мне на плечо. «Мы этого не делали. Ни он, ни я». Я понял, что он говорит правду. «Кто же тогда?» Дэвидсон пожал плечами. Они ушли к животным, а я постарался сосредоточиться на ремонте. Через несколько часов работы мои пальцы стали дрожать от усталости, и я решил отложить ремонт до следующего дня. В ту ночь я спал плохо. Из вольеров доносились стоны муравьедов, визг, шипение, блеяние и фырканье других животных. Наконец, около 4 утра я провалился в глубокий сон. Проснулся я от того, что кто-то тряс меня за плечо. Открыв глаза, я увидел бледные лица Холдреда и Дэвидсона. «Вставай, Газ! Какого черта?» Но меня уже тащили в рубку. Там я мгновенно пришел в себя. Все провода, ведущие к пульту управления, опять лежали на полу. «Необходимо охранять рубку», — сказал я. «Один из нас должен постоянно бодрствовать. Кроме того, всех животных следует немедленно удалить из звездолета». «Что?» — негодующе воскликнул Холдред. «Он прав», — согласился со мной Дэвидсон. «Весь день я чинил пульт, а к вечеру первым заступил на вахту, с трудом подавляя желание вздремнуть. Когда Холдред вошел в рубку, чтобы сменить меня, он ахнул и указал на пульт. Провода вновь валялись на полу. Ночью мы все оставались в рубке. Я чинил этот проклятый пульт, но к утру оказалось, что все труды пропали даром. Никто не заметил, как это произошло. Я вылез из звездолета и уселся на большой камень. Одна из собакообразных подошла ко мне и потерлась мордой о колено. Я почесал ее за ухом. На 11-й день животные перестали интересоваться нами. Они бродили по равнине, подбирая комочки белого тестообразного вещества, каждую ночь падавшего с неба. Мы назвали его «манной небесной». Провизия кончилась, Мы заметно похудели, я уже давно не подходил к пульту управления. К вечеру Дэвидсон набрал ведерко манны, и мы устроили пир. «Надо сказать, — заметил Холдред, — звездолет мне порядком надоел. Хорошо бы вернуться к нормальной жизни». «Пошли спать, — предложил я. Утром мы еще раз попробуем выбраться отсюда. Надеюсь, нам это удастся». Моим словам явно не хватало былой уверенности. Утром я встал пораньше с твердым намерением починить пульт. Войдя в рубку, я взглянул на обзорный экран и замер. Потом вернулся в каюту и разбудил Холдреда и Дэвидсона. «Посмотрите в иллюминатор», — попросил я. Они кинулись смотреть. «Похоже на мой дом», — пробормотал Холдред. «Мой дом на земле». Мы вышли из звездолета. Вокруг собрались животные. Большой жираф подошел поближе и печально покачал головой. Дом стоял посреди зеленой лужайки, чистенький, сверкающий свежей краской. Ночью чьими-то заботами его поставили около звездолета, чтобы мы могли в нем жить. «Совсем как мой дом», — изумленно повторял Холдред. «Естественно», — буркнул я. «Они воссоздали его по твоей памяти». «О ком ты говоришь?» — спросили в один голос Холдред и Дэвидсон. «Неужели вы до сих пор не сообразили, в чем дело?» Я облизал пересохшие губы, поняв, что остаток жизни нам придется провести на этой планете. «Неужели не ясно, что означает этот дом?» «Это наша клетка». Нас, звероловов, здешний разум умудрился загнать в свой космический зоопарк. Я взглянул на безоблачное, теперь уже недостижимое небо, поднялся на веранду и тяжело опустился на стул. Я смирился и представил себе табличку на изгороди. «Земляне, звероловы, естественная среда обитания, Солнечная система».